Группа «Арвох» до «Балкан» работала в Египте, пытаясь отыскать и уничтожить святыни, которые стережет сфинкс. Там мы установили дополнительную защиту и на какое-то время избавились от «Арвоха», но он воскрес. В среде изгоев нетрудно навербовать новых гробокопателей ученых. «Я должен устранить их физически?» — спросил полковник. «Только в крайнем случае, Гриф», — полуприказным тоном сказала Карна. «Есть другие способы и средства, чтобы избавиться от археологов. Убить слепого изгоя — все равно, что убить неразумное дитя. Археологи не подозревают о конечной цели своей работы. В основном это люди, увлеченные историей и поиском истины. Другое дело — их служба безопасности, которая полностью контролирует деятельность Арвоха, и ее шеф Рональд Бергман, Кощей, посвященный во все тонкости операции на горе Сатве. «Скажи, Карна, что представляет из себя святыня?» — осторожно поинтересовался Арчеладзе. «Что находится в недрах горы? Я должен иметь представление о том, что охраняю». «Там ничего нет, только камень и глина». «В чем же суть священности?» «А Вега принесет тебе соль», — пообещала Карна. «А пока скажу, что Сатва — место, где постигается сущность мира. Гора является нижней, земной частью храма сияющей власти. Ты почувствуешь это, когда взойдешь на вершину». «Я материалист и воин», — сказал полковник. «Мне трудно поверить в ирреальные вещи». «Не спеши, Гриф», — неожиданно улыбнулась Карна. «Все, что ты называешь ирреальными вещами, происходит рядом с тобой. Как я прошла сквозь твои посты и оказалась в этой комнате? Ты веришь своим глазам? Или я приснилась тебе, и меня не существует?» «Да», — признал он, — «я верю своим глазам. Пока верю. Поэтому даю тебе полную самостоятельность в действиях. Если мне потребуются консультации, я пришлю Дару. Она будет постоянно находиться рядом с тобой». Карна сделала несколько шагов к двери, обдавая его ветром от плаща, и неожиданно остановилась, повернула голову, и голос отчего-то сразу изменился. «Гриф, ты встречался с человеком по имени Мамонт в Москве?» «Встречался». «Расскажи мне, какой он? Как выглядел?» «Я не рассмотрел его», — признался полковник. «Встречались ночью в машине без света». «Странно». Карна вернулась от двери. «Насколько я знаю, вы проговорили с Мамонтом несколько часов у него в особняке». «В особняке был другой человек. Майкл Прист». «Нет, это тоже был Мамонт. Александр Алексеевич Русинов». Арчеладзе хмыкнул, покачал головой. «Да, я подозревал, каким он стал», — вымолвила она, и полковник уловил глубокую женскую тоску. Это было так неожиданно в ней, властной и царственной. «Каким стал?» — переспросил он, чтобы собраться с мыслями. «Мы встречались всего раз. Я не знал его прежде. Не могу сказать, каким стал, потому что не знаю, каким он был. Он чем-то похож на тебя». Арчеладзе понял, что ничего не может сказать о Мамонте. Ему нечем помочь Карне. Впрочем, она ничего особенного и не ждала. Вероятно, ей было просто необходимо спросить о нем, назвать имя и этим как бы освежить свою память. «Ты не знаешь, где он сейчас?» «Совсем уж безнадежно», — спросила Карна. Он также безнадежно дернул плечами. Это было странно. Владея сложной информацией о многих вещах и людях, владея некой безграничной тайной властью, она ничего не знала о близком ей человеке, и радовалась каждому услышанному о нем слову, как птиц, оброненному в дорожную пыль зернышку.